Глава 16. Я слушал, как дождь барабанит по стеклу, и мечтал, чтобы кто-нибудь принес мне чашу с подогретым вином или хотя бы предложил сесть у огня. После нескольких месяцев засухи дождь лил всю неделю, почти не переставая. Путь от Челси до Уайтхолла я проделал на своих двоих, и моя одежда промокла. В левой туфле образовалась течь. Чулки были измазаны грязью и сажей. «Вы опять опоздали», — заметил Уильямсон. «Прошу прощения, сэр. Я шел пешком, а дорогу размыло из-за дождя». «В таком случае добирайтесь водой или переезжайте ближе к Уайтхоллу», — господин Уильямсон помолчал, собираясь с мыслями. «Что с вами, Марвуд?» — спросил он, понизив голос. «Видок у вас, краши в гроб кладут». Отец всю ночь не мог угомониться, и я не выспался. «Сами знаете, мне это безразлично. Старику повезло, что он жив и спит в своей постели. Как он?» С каждым днем он уносится мыслями все дальше, и ему все труднее вернуться. Старик и мухи не обидит, но наша хозяйка недовольна. «Раз так, поищите другое жилье. Комнаты в наем найти трудно, особенно после пожара. Сэр, не могли бы вы подобрать те своей?» «Если будет время, и вы достойно себя проявите, я подумаю». Уильямсон отодвинул стул и принялся собирать со стола бумаги. «А сейчас меня ожидает лорд Арлингтон, и я могу уделить вам лишь пару минут. Итак, мужчина, выловленный из реки Флит...» «Его фамилия Снейт, сэр», — тихо произнес я. «Джеремайя Снейт». «Возможно, при условии, что Библия принадлежала ему. Знал я одного Снейда. Он жил вместе с женой неподалеку от Курситер-стрит. Когда-то входил в списки пятых монархистов. Фамилия достаточно редкая. Сходите, узнайте, не его ли выловили из реки. Но, разумеется, не говорите, что вы от меня. Сошлитесь на отца». Уильямсон решительным шагом направился к двери, по дороге бросив на меня недобрый взгляд. «Может быть, человеку по фамилии Марвуд будет проще развязать Снейдом язык? Вернее, вдове Снейда, если наш покойник и есть ее супруг». Я открыл дверь и шагнул в сторону. Так вот почему имя убитого показалось и мне, и отцу таким знакомым. Я готов был биться об заклад, что они с батюшкой посещали одни и те же собрания. «Можете вместе помолиться», — прибавил Уильямсон. Курситер-стрит — узкая, но оживленная улица к востоку от Чансери-Лейн. Я справился о Снейдах в харчевне на северной стороне, но там о них никто не слышал. Меня это не удивило. Я догадался, что супруги не из тех, у кого есть время и желание посещать подобные заведения. Я зашел в ближайшую мясную лавку, но и там мне не посчастливилось, а затем в кухмистерскую. И снова безрезультатно. А потом я вспомнил про четыре булавки в воротнике камзола покойного. Я заглянул к портному и спросил, знает ли он человека по фамилии Снейд. «Снейд?» — воскликнул портной. Он сидел по-турецки на подоконнике и шил жилет. «Еще бы мне его не знать! Вот только куда он запропастился? Нашел время исчезать!» «Выходит, он здесь работает, сэр?» «Сдельно! Тонкую и деликатную работу я ему не поручаю. У Снейда слабое зрение!» Рассказывая мне все это, портной продолжал орудовать иглой. «Недостатков у него хватает, но обычно он меня так не подводит». «Значит, он должен был прийти сегодня?» «Вчера. Для Снейда появилась работа, и я отправил ему записку. Но от него ни слуху, ни духу». «Где он живет?» «В переулке Рамикин-Роу, возле Тукс-Корт. Третий поворот слева, за водокачкой. На доме вывеска с тремя звездами». На мгновение портной замер с иглой в руке. «Застанете Снейда? Передайте, чтобы забыл сюда дорогу!» Дом знавал лучшие времена. Каждый следующий этаж выпячивался дальше, чем предыдущий, и казалось, что вся эта хлипкая конструкция вот-вот обвалится. На первом этаже размещалась лавка тряпичника. Я узнал у лавочника, где живет Снейд, и стал карабкаться по шаткой лестнице на верхний этаж. «Осторожнее, господин!» — прокричал лавочник мне вслед. — Снейд в последнее время злющий, как собака. Я был рад возможности укрыться от дождя. Дом сдавался в наем покомнатно, и за моим восхождением из-за дверей наблюдали многочисленные жильцы. Я постучал в чердачную дверь в дальнем углу. Женщина ответила на мой стук почти сразу, но дверь приоткрыла всего на несколько дюймов. «Госпожа Снейт?» «С кем имею честь?» Скорее всего, женщине было лет 40, но выглядела она старше. Зубов нет, щеки впалые, глаза красные и опухшие. Одета прилично, в скромное черное платье из саржи, вот только ткань выцвела от времени. «Моя фамилия Марвуд», — представился я. В ее взгляде мелькнуло узнавание. «Натаниэль Марвуд — мой отец». «Печатник? А я думала, что...» «Что он в тюрьме?» «Нет, госпожа, полгода назад его выпустили». «Я рада. И что же привело вас к нам?» «Мне нужен господин Джеремайя Снейт». «Его нет». Женщина стала закрывать дверь. «И учтите, его прежние интересы остались в прошлом. Он...» Я вставил ногу между дверью и косяком. «Прошу прощения, госпожа, я не причиню вам вреда». Дверь перестала давить мне на ногу и распахнулась, впуская меня в комнату. «Хотя, какое это имеет значение?» — произнесла хозяйка. Ее глаза наполнились слезами. «Какая теперь разница? Входите, раз уж пришли». Из обстановки в комнате были только низкая кровать на колесиках, столик у окна и два табурета. Голые доски пола были чисто подметены. У госпожи Снейт дрожали губы. «Воистину, пути Господни неисповедимы». «Вас что-то беспокоит, госпожа?» Она принялась выкручивать руки так, будто мыла их в невидимой воде. «Ничего, только это беспросветная жизнь». Госпожа Снейт умолкла. Какое-то время мы с ней не произносили ни слова. Я знал, Уильямсон желает, чтобы я скрыл от этой женщины, какая судьба постигла ее мужа, и вытянул из нее все, что ей известно. Я не мог так поступить. Я набрал полную грудь воздуха. «Госпожа Снейт, ваш муж — человек маленького роста и худощавого телосложения, с длинными седыми волосами и крупным ртом?» Она кивнула, и ее глаза округлились. «В воротник его камзола воткнуты булавки, а в кармане он носит подписанную Библию». «С ним что-то случилось?» Госпожа Снейт схватила меня за руку и дернула, будто хотела вытрясти из меня правду. «Он мертв! Ради Бога, скажите, он и вправду умер!» «Да». «От чего?» Дозорный заметил его тело во Флит-Дич. Я рассудил, что сейчас не время рассказывать о ране от клинка и о связанных больших пальцах. Пусть вдова думает, что ее муж утонул. Я ожидал, что несчастная закроет лицо передником и будет выть в голос, или падет на колени и начнет молиться своему богу, или даже ударит меня. Вместо этого она лишь медленно отвернулась и опустилась на один из табуретов возле стола. Госпожа Снейт устремила взгляд в окно. Через некоторое время она стала тереть кончиком пальца стекло в решетчатом окне. Я сел напротив. «Приношу свои соболезнования. Должно быть, вы ужасно встревожились, когда он не пришел домой». Госпожа Снейт всхлипнула. Другого ответа я от нее не дождался. Мне не было видно ее лица. А палец госпожи Снейт с тихим поскрипыванием выводил круги на стекле. Снова и снова. «Господина Снейда нет дома уже 2 дня, верно? Когда он ушел? В среду вечером?» «Да», — ответила вдова. «А послушал бы меня, остался бы жив. Ему бы следовало держаться подальше от старых дружков вроде вашего отца». «Каких дружков?» — насторожился я. «Его разыскал человек из прошлого? Сослуживец? Солдат?» Теперь вдова повернулась ко мне и опустила руку. «Один из былых знакомых, который верил в то же, что и мой муж». «Пятый монархист», — тихо произнес я. Она кивнула. «И кто же этот знакомый, госпожа?» «Муж отказался назвать его имя. Сказал, что дал слово хранить тайну, и заявил, чем меньше я знаю, тем лучше. Тайны! От меня, спутницы жизни!» Она издала короткий мрачный смешок. «Как будто мне нельзя доверять!» Эта женщина пребывала в расстроенных чувствах и не следила за языком. Я продолжил ее расспрашивать. Слова хлынули бурным потоком, вот только госпожа Снейт отвечала на мои вопросы в разнобой. А иногда и вовсе принималась рассказывать о том, о чем я речь не заводил. Постепенно я восстановил последовательность событий. В конце августа неизвестный товарищ прислал ее мужу записку, в которой назначил ему встречу вечером. После этой загадочной встречи господин Снейт вернулся в приподнятом расположении духа, однако жене ничего не объяснил. Госпожа Снейт подозревает, что одной встречи дело не ограничилось. Давненько она не видела мужа таким счастливым. «С тех пор, как Оливер захватил власть, ни разу. А с тех пор ведь лет 15 прошло. Господи, прости. А ведь я радовалась, что он так приободрился». Увы, я прекрасно понимал, о чем она говорит. Ведь в детстве я наблюдал похожую смену настроения у своего отца. После казни короля пятые монархисты преисполнились пылких надежд, рассчитывая занять львиную долю мест в правительстве и сделать из Англии страну, угодную Господу, подготовив ее ко второму пришествию Христа. Однако у Оливера Кромвеля были другие представления и о Боге, и о будущем Англии. Кромвель в один миг обратил в прах все их надежды и укрепил собственную власть. «Этот человек, товарищ господина Снейда», — начал я, — «вы случайно не...» «Господин Колдридж?» — перебила вдова. «Что? Я думал, вы не знаете его имени». «Значит, вы невнимательно слушали. Все мужчины одинаковы». Возмущение придало ей сил, и на секунду я увидел, какой может быть эта женщина, когда она не придавлена горем. «Я сказала, что муж скрывал от меня это имя, но я знала его по письмам, которые пересылал мой супруг. Они были адресованы господину Колдриджу». Мимолетная вспышка угасла. Госпожа Снейт вытерла глаза передником. «Письма? Что за письма?» «Господин Снейт годами носил их на почту. Думал, будто я не знаю». «Откуда они приходили?» «Мне-то откуда знать? Видимо, ему их передавали, когда он уходил на работу или встречался с друзьями. Мне известно одно. Мужу за это платили. Немного, но какие-то деньги он получал». Госпожа Снейт умолкла, теребя передник. Сообразив, что поток откровений иссяк, я попробовал задать последний вопрос. «Как вы думаете, во время недавней войны этот Колдридж сражался вместе с вашим мужем? В каком полку служил господин Снейт?» Госпожа Снейт устремила на меня затравленный взгляд. «Полковника Харрисона». Таким образом, я получил в ответ сразу несколько вопросов. Харрисон тоже пятый монархист. Он командовал конвоем, доставившим пленного короля в Виндзор незадолго до казни. Сын мясника, Харрисон был жестоким и весьма успешным офицером. Позже его объявили цареубийцей, а после реставрации его повесили, выпотрошили и четвертовали первым. «Зачем вы про все это спрашиваете?» В голосе вдовы явственно звучало подозрение. «Может быть, вы один из них? Еще один опасный мечтатель, соскучившийся по былым временам? Или вы шпион?» «Я ваш друг, госпожа. Больше ничего сказать не могу». «Да чего вы, мужчины, глупы!» — произнесла госпожа Снейт. «Придумывайте тайны, шпионите друг за другом, убивайте, сжигайте все вокруг дотла. Неужели вы искренне верите, что Богу угодно, когда его творения ведут себя подобным образом? Дайте нам всем жить в мире!»